Дорогая церковь, радоваться. В первые века церкви Христовой было приветствий много. Мы сегодня привыкли приветствовать друг друга каким образом? Что мы произносим, когда встречаемся в холле? Мы говорим: «Приветствую, брат, приветствую, сестра». Кто-то может сказать: «Мир тебе». Благодать от Господа. Кто-то может сказать: «Здравствуй». Но «здравствуй» как-то оно несколько светское такое приветствие. И все-таки вот церковное приветствие именно вот в этом и заключается, когда мы говорим «приветствую». То есть приветствие, само слово означает: «Мы согласны с твоим образом жизни, с твоим путем, мы приветствуем тебя, мы поощряем тебя в этом». И вот интересно, что из всех посланий Нового Завета, которые имеются, только один Иаков в своем послании начинает таким образом свое приветствие. Иаков, раб Бога, Господа Иисуса Христа, находящимся в изгнании 12 коленом, радоваться. Именно вот этот призыв радоваться был приветствием. Для нас это немножко непривычно, но иногда давайте мы будем разбавлять свои отношения вот чисто историческими вещами христианскими. Это тот архив очень серьезный, поскольку само слово «радоваться», оно очень важно, мы сегодня будем о нем говорить. Когда я думал об этом, думал, что еще можно сказать о том, что известно всем, много проповедуемо было, и тем не менее я понял, что я должен поделиться этим, потому что сам нахожу в этом очень много. И хотел, чтобы мы все были, ну, обогащены тем, чем, может быть, я обогащен Богом. Хочу передать то, что Господь мне открыл. Итак, дорогие друзья, интересно, Господь ведет сегодня собрание. Из того же самого первого послания к Фессалоникийцам, в 5 главе брат Денис прочитал слова, помните первые какие? «Все, испытывайте хорошего, держитесь». А чуть выше есть несколько стихов, в которых по два слова. Помните? И вот первый стих такой, из двух слов состоящий, 16-й. «Всегда радуйтесь». Друзья дорогие, какие у нас ассоциации, когда мы слышим вот это вот выражение «всегда радуйтесь»? Во-первых, само слово «всегда» означает «непрестанно» и «непрерывно». «Радуйтесь» здесь выражено в повелительном наклонении. Это призыв к действию «радоваться». Вот точно так же приветствовал Иаков тех в изгнании находящихся евреев с 12 колен, радоваться. И вот, дорогие друзья, хотел задать вопрос, вот первый, вот мне и вам, вот мы все радуемся вот сегодня, когда проснулись, когда вот пришли в Дом Божий, или есть что-то вот у нас негатит, и у нас радость какая-то половинчатая, или там с тучками, мы не видим солнца. Вы знаете, дорогие друзья, мы настолько привыкли к этому слову, к этому понятию, что оно как-то немножко померкло в нашем восприятии, в нашей практической жизни. Но как, дорогие друзья, всегда радоваться, когда ты знаешь, что ты стареешь, когда болячкам еще один пальчик уже не хватает, наверное, где-то там еще ставить какие-то закорючки, сколько у тебя болячек. Но как радоваться, когда ты видишь свою несостоятельность, и физическую, и духовную, когда ты видишь, что память уже не та, когда уже ты переспрашиваешь, когда очки уже надо увеличивать в плюсах или в минусах. Ну как радоваться, когда ты не успеваешь за молодыми? Как радоваться, когда ты сел не на тот автобус, хотя знаешь, на какой автобус, и проехал мимо церкви? Ну как радоваться? Как радоваться, когда у тебя с мужем какие-то сложные отношения или с женой? И как радоваться, когда ты видишь дочерей своих или сыновей своих, которые не совсем правильно ведут свой образ жизни и не слушаются тебя, хотя много знают тобой? Как радоваться? Радость сквозь слезы. Вы знаете, это мы говорим о себе, о верующих людях. А люди неверующие, нас окружающие, не знающие Бога и прелесть общения с ними, они тоже ищут радости. Но находят это по-своему, ищут в различных программах. Я таким образом, Господь меня благословил, что меня каждый день на работу и с работы возят. И вот два напарника, и мы в одной бригаде даже и работаем постоянно, мы живем, так сказать, втроем все это время, 8 часов плюс обед, и плюс из дома и домой. Мы очень много времени вместе проводим. И вот они приезжают на работу, вы знаете, я иду в раздевалку, они в первую очередь бросают все и быстрее пульт, телевизор включить. И я понял, что это болезнь, это зависимость. Они без этого не могут. Не могут. И в этом они находят определенную радость для себя. Они там, они живут этим. И много таких моментов мы можем наблюдать, более крайние, когда люди начинают в большей зависимости впадать, спиртное, я не говорю уже о куреве, да, потом наркотики. Чего ради? Ради каких-то вот прелестей, какой-то радости астральной или такой нереальной, призрачной радости. И она настолько обманчива, что они что-то такое увидели, почувствовали, а потом им хочется еще, еще. Этого нет в постоянстве, у них нет этой радости. Так вот, апостол Павел, когда писал этот стих в послании, в письме к фессалоникийцам «Всегда радуйтесь», он имел в виду нечто глубже, чем просто вот «всегда радуйтесь». И мы здесь не видим каких-то мотивов, да, от чего отталкиваться, чему радоваться. Вот, и мы перечислили, что особо-то, если мы посмотрим на себя и на других, на свои дома, в карманах-то денег не столько-то, и так, сколько хотелось бы, ну как радоваться? И вот в послании к филиппийцам апостол Павел возвращается к этой серьезной теме и немножко приводит нас к знаменателю в этой же теме. И эти стихи мы очень хорошо знаем, они очень часто читаются. Они читаются в конце собрания, и мы их можем цитировать даже наизусть. И хотелось немножко остановиться. Филиппийцам 4 глава, с 4 стиха по 7. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Павел, который научился жить и в скудости, и в изобилии, и в изгнании, был при смерти не единожды. Он знает, что до радости, вот если смотреть на себя, на свою плоть, не очень. Он говорит вот очень интересную для нас, христиан, вещь. Он говорит, наша радость должна быть основана и сосредоточена не на том, как мы видим себя и что мы наблюдаем в себе и в нашем ближайшем окружении, а наша радость должна быть сосредоточена в полном внимании на Господе. Смотрите, и он пишет здесь, радуйтесь всегда в Господе. Если вы будете смотреть на себя, на свое окружение, радости той не будет. И не к этой радости Павел призывает. И здесь мы все очень разные. С одними надо плакать. И, может быть, с большим числом людей надо сопереживать и плакать, и о какой радости здесь говорит. Но неужели нет абсолютной радости? Неужели нет совершенной радости для нас, детей Божьих, познавших Бога, как Он благ? Есть. И об этом говорит Павел. Радуйтесь всегда в Господе. И вот когда мы ракурс своего видения переводим на нашего Господа Иисуса Христа, вы знаете, вот в такую погоду все улетает, и совершенно другое восприятие. Мы смотрим на Голгофский крест, кого там видим? Господа. Мы видим себя там, который должен висеть, и нас там нет. Мы видим Господа, который нас спасает, который нас прощает, кровь которого омыла нас, который есть умилостивление за грехи наши перед Отцом, и мы уже не пленники греха, мы освобожденные, дорогие друзья. Сколько дней, сколько времени мы радовались после покаяния? Давайте так, зададим сами себе вопрос. Какое-то время, пусть продолжительное, не очень, это все очень относительно и по-разному, но у нас мы как-то очень быстро опускаемся на землю и начинаем оглядываться, начинаем вспоминать прошлую жизнь, какое-то эхо доносится оттуда, мы начинаем опять там вспоминать рожки, которыми питались и так далее. Павел говорит, потеряйте эту совершенную радость в Господе, если будете озираться. Радуйтесь, всегда смотрите на Господа. Мы должны всегда о Нем помышлять. Мы должны о Нем всегда размышлять. Мы должны Его всегда видеть перед собой, перед своими глазами. И только тогда сердце наше при различных обстоятельствах будет наполняться радостью и благодарением Богу. Вы знаете, избитый такой пример, я не раз его приводил, когда человека, обремененного там какими-то физическими обстоятельствами или трудностями, христианина спрашивают, как твои дела? Слава Богу, плохо. Вы знаете, как это чудесно научиться при вот этих вот нерадостных обстоятельствах жизненных говорить «Слава Богу, хоть и плохо». Я немножко перефразирую, да? «Хоть и плохо, но я спасен». Помните, дорогие друзья, совсем недавно А-324 сел на кукурузное поле. И мне понравилось интервью одной девицы, которая, может быть, до конца не поняла, что сказала. Она звонит мужу, говорит, у нас все хорошо, падаем. Может быть, слышали, да? По новостям я на работе услышал, слава Богу, падаем. Я думаю, неужели этот человек христианин или нет? И мне вообще вопрос возникает, там были христиане? И когда это происходило, о чем думали христиане? Слава Богу, я готов к встрече. Даже если не будет мягкой посадки. Посадка была жесткая, но все сохранены, все живы. Дорогие друзья, слава Богу, плохо, потому что я смотрю туда. Слава Богу, я сегодня жив, я чуть чаще просыпаюсь и щупаю себя живой. Слава Богу! Что на фоне того, что я живой, еще могу сегодня послужить Богу или выполнить то поручение, которое Он дает, на фоне вот этих мелочных каких-то неурядиц в моей жизни или там какой-то болячки, звон в голове или шум, да, гипертонические вот эти элементы или еще что-то. Да ничего это не стоит на этом фоне. И вот Господь меня приводит очень часто вот к этим чувствам, когда я о чем ты начинаешь замыкаться и думать, Господь возвращает, говорит, слушай, посмотри, есть люди, которые в более худшем положении находятся, чем ты. Тебе ли роптать? Нам ли роптать? Мы должны радоваться всегда в Господе. Мы должны Его видеть всегда перед взором своим. Даже тогда, когда не видим ответов на наши молитвы, слава Богу, Господь так усмотрел, и в этом заключается Его воля. И здесь апостол Павел подчеркивает еще раз, говоря, радуйтесь всегда в Господе, и еще означает, еще переводится слово «вторично говорю», радуйтесь, то есть это не просто призыв радоваться, а это убеждение такое, настоятельное, вот мы не услышали, а он начинает говорить, радуйтесь в Господе. Это ваш фундамент, на котором будет построена ваша прекрасная и счастливая христианская жизнь. Не упускайте из виду своего нашего Господа, твоего Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа. И вот дальше из прочитанных стихах развивается вот эта мысль, от чего наша радость еще может зависеть. И он говорит в следующем стихе 5, «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Мы частично слышали проповеди брата Дениса, когда люди нас узнают. Вот здесь написано, кротость ваша да будет известна всем человекам. Кротость означает снисходительность, уступчивость, самокротость, податливость, мягкость, тихий. Так вот, кротость христианина, кротость ваша и моя должна быть известна всем людям. Кротость в снисходительности. Первая проповедь сегодня звучала. Ох, как мы судим ошибки других и как мы оправдываем сами себя. И поэтому слово звучало «не судите». В первую очередь загляни сам в себя, осуди себя, а за него помолись. Ты не знаешь тех обстоятельств, в которых он оказался, молись за него, не будь строг. Предай суд Богу, а за него молись. Может быть, этой молитвы не хватает, чтобы Господь его вывел из этой ситуации. Снисходительными мы должны быть. Уступчивость. Вы знаете, извините, вот до самого простого, молодые, взрослые, как мы ведем себя в автобусе, там в метро, уступаем ли мы старшему? Вот, вы знаете, даже если мы одногодки, ровесники, и есть какой-то выбор, какой-то вещь, она одна, то ли мне, то ли вот моему брату или сестре, готовы ли мы с радостью сказать: «Нет, не надо, это тебе». В этом проявляется кротость наша. И это с негодованием. Надо же, вот чуть минуту, я пришел бы раньше, это мое было бы, а теперь я должен показать, что я христианин. Нет, не ради показухи, не ради вот этой формы, не ради того, чтобы показать, что что-то хорошее, а с радостью: «Господи, слава Тебе, что это не мне досталось, хотя оно мне очень нужно, а моему брату или сестре». Уступчивость. В этом выражается практическая кротость. Дальше. Само слово «кроткий» означает «короткий». Короткий. Наш язык короткий или нет? Наши руки загребущие или нет? Мы должны быть короткие во всем. И оглядываться для того, чтобы, может быть, это не мое, вообще-то не мне. А если не мне, может быть, кто-то больше нуждающийся есть, и это ему. Кроткий еще, короткий означает податливый. Вы знаете, дома с детьми своими иногда играю в такую игру. И не я один, и все бабушки, дедушки так делают. Дети, как правило, не так скоры на еду. И мы начинаем играть. Так, давай кто вперед, на перегонки. Кто первый, дедушка или ты покушаешь? И вот мы начинаем. И я начинаю поддаваться, податливый. Мы начинаем как-то себя для того, чтобы поощрить внука, чтобы он научился, в принципе, потом с вот одного намека вести себя правильно за столом. Если помолились, сидишь, ноги под столом, руки под столом, пока не совершена молитва, и ты не начал кушать. Пока не доел, из-за стола не выходить. И надо все это обыгрывать, и мы должны быть податливы. Но это с детьми, с внуками, оно все проще. Это плоть от плоти, это наша кровинушка. А вот с людьми другого, так скажем, сорта, или которых мы вообще не знаем, может быть, насколько мы можем быть податливы с ними, насколько мы радуемся той маленькой радости человека случайного. А может быть, он оказался в Москве, в этом большом Вавилоне случайно, и он всего боится, не знает стиля жизни и всего остального, и мы ему уступаем, мы ему подсказываем. Я когда приехал первый раз в Петербург, это были еще советские времена, я был удивлен стилю жизни этого города, когда идешь по центральным и не только улицам, и вдруг ты своим вопросом раскрываешь что-то не местное, а приезжий. Вот этот человек, чем бы он ни был занят, ты его спросил, он тебе все расскажет, он тебя проведет. Это такой любвеобильный город был. Сегодня он тоже осуетился, как и Москва и другие большие мегаполисы. Но вот эта вот податливость, вот это желание лучшего не себе, а другим, это кротость. Мягкий. Мягкий. Вы знаете, есть колючие, а есть как плюшевые мишки, образно говоря, люди. Мягкие. Но от него зла никогда. Вот с ним что не делай. Вот как наши внуки порой играют. Вы знаете, такие отмашки мне делают. Ну, думаю, если кто-то другой еще что-то сказал. Ну, а здесь притворяюсь, как будто бы мне чуть ли неприятно это, да? Вот я мягкий. А внутри думаешь: ох ты смотри, как он задирается. Ты смотри, какой. Ух ты, мальчишка, вот он выражен. А девочка не так. И так далее, и так далее. Мягкость, это с детьми. Я это все хочу проецировать на нас, дорогие друзья, как мы мягкие друг с другом. Или нам абсолютно все равно, кто пришел и как уйдет, с какой нуждой, мы мягкие или нет, мы интересуемся, мы благословляем, мы молимся ли или нет. Тихий. Опять-таки вопрос языка прежде всего. Или мы скажем... Я вспоминаю, года два назад я был на собрании Товарищество Садового. Эти собрания проходят, кто имеет садовые участки, шумно, очень часто. Конфликтующие стороны, два фронта. И вот меня что-то такое вот завело, думаю, дай-ка я скажу. А управление частично знало не все, что я верующий, что христианин. И я с этой позиции начал говорить и как-то их приводить к миру. Я встал, мне дали слово, я проговорил. Вы знаете, на следующий день мне звонят вот эти вот люди некоторые и говорят: «Слушай, Алексей Николаевич, мы хотим, чтобы ты был у нас председателем». Я говорю: «Что случилось? А у тебя так хорошо получается». А я слушаю это, а сам внутри себя перевариваю и думаю: «Господи, так это ж не мое». Люди увидели во мне в данном случае, это Господь явился, я не о себе сейчас говорю, о том, что Господь через меня как-то вот выразил, и люди увидели. И действительно, как мы сегодня слышали, люди узнают, и люди хотят нас узнавать. И очень часто они нас не узнают, и, наверное, мы будем ответить перед многими, перед Господом за многих, когда в нас хотели увидеть искреннего христианина, христианку, и не увидели такового. И мы, может быть, будем виновны в крови погибших душ только лишь потому, что кто-то махнул рукой, а я знаю, верующие, они, оказывается, тоже или лукавые, или лицемеры, или притворяющиеся люди, и так далее, и так далее. Так вот, дорогие друзья, кротость – это наше свойство нашего христианского характера, которое должно быть в нас. И мы должны себя проверять на это доброе присутствие этого качества. Вот во всем том изложении, как это слово было переведено. Я это не придумал, я это взял из словаря, что означает это слово. Еще раз читаю: снисходительный, уступчивый, кроткий, податливый, мягкий, тихий. И вот я, мужчина, многих лет уже предпенсионник, с опытом большим, думаю, а что это я буду там проминаться под кого-то, продавливаться? Ну, передо мной на цыпочках должны ходить, как брат говорил, надо старших уважать. Так я сейчас буду строить и учить молодежь там перед старшими ходить. Нет, дорогие друзья, в кротости своей, когда мы это видим и это развиваем, и приписываем только Господу, и радуемся, что это Он, и искренне это делаем, мы наполняемся еще больше радостью. Радуйтесь всегда в Господе. Хотите радоваться в Господе? Практикуйте кротость в своей жизни. Из всего того, о чем мы сейчас говорили, вот этих сторон нашей христианской жизни, чтобы нас узнавали. И не думайте, что это привычно. Я уже устал быть христианином, сегодня я должен оторваться, сегодня я буду, как все, сереньким, средненьким. Дорогие друзья, и Павел здесь нас останавливает: Господь близко. Если бы мы знали, что сегодня вечером Господь придет за мной или за церковью, дорогие друзья, ох бы мы кротость свою, вернее, Христову через себя позволили бы раскрыться. Так же? Я помню, я сделал геройский поступок в своей жизни единожды. Знаете книгу? Рассказ «Только семь дней». Только семь дней, как одному человеку Бог сказал: тебе остается семь дней жизни, и ты умрешь. И он за эти семь дней перевернул всю свою жизнь, исправил. Он был движим одним, ему через семь дней встретиться с Богом, через шесть, пять, время. И он действительно, да, встретился с Господом, но он знал. А мы не знаем, и нас это немножко расслабляет. А Павел говорит: Господь близко. Смотрите, как он, это в одном стихе написано: кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Будьте в этом постоянные и непрерывные, всегда, то есть непрерывные и постоянные. Дальше интересный стих говорится, в нем, в шестом стихе: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Господом. Не заботьтесь ни о чем. Спасибо, сестра Даша, за стихотворение. Хотелось его по косточкам перебрать. Прекрасное стихотворение, дорогие друзья. И вот опять-таки я, мужчина с опытом, и дедушка уже там при многих звездах, на погонах, в плане внуков, мог сказать что-то, опыт мой и все остальное, оно впереди. Что значит, как это прекрасно, и даже в этом возрасте, тем более, наверное, можно сказать, в этом возрасте, доверяться Богу во всех мелочах. Испытывайте Бога в своей близости, ищите Его присутствие в вашей жизни. Я как-то рассказывал харистам своим такой пример в том году, в отличие от этого года, много солнечных дней было, а мне надо было работать на улице, под зноем, мне это тяжело, я вообще страдаю от жары. Вот, и моя шляпа соломенная куда-то делась. Куда-то делась, я уже взмолился, Господи, где она? Я ж не буду шапку-ушанку одевать, как некоторые друзья на свадьбах в Казани играют сценки. Вспомнил я своих родственников там. Ушанка, она для зимы, а здесь шляпа соломенная продуваемая. Я говорю, Господи, где моя шляпа? Друзья дорогие, и вдруг какой-то ветерок, а был до этого и сильнее ветерок, но этот ветерок раз из гаража, раз-раз, шляпа прикатилась перед моими ногами, раз, и вот она. Кто-то скажет, ну, Алексей, что-то уже старческое началось. Нет, очень важно подмечать, дорогие друзья, как любит нас Господь, и что значит не заботиться сверх необходимого. Заботиться означает беспокоиться, быть озабоченным. Ох, сколько у нас времени уходит именно на это. Мы беспокойны до того, что начинаем срываться на других, потому что не трожь меня, я весь там, я в этой теме, не трожь меня. Мы, вот искры летят, мы вместо мягких колючими становимся. А насколько проще сказать, Господи, вот это есть моя, у меня нужда, если тебе угодно, помоги эту проблемку разрешить, помоги мне в этом успеть и сделать все необходимое. И вот к этому Господь в этом, через это стихотворение призывает нас к тому, чтобы не заботиться. И вот когда мы себя видим, как мы доверяем Богу в больших и в малых вопросах, как Господь реально благословляет нас, сердце наше наполняется радостью. И вот оно здесь, не искусственное, радуйтесь всегда в Господе, становится нам очевиднее и краше, и ясней. Вот в чем, что значит, плюс ко всему, иметь радость в Господе. Господь заботится обо всем, даже о самом элементарном в нашей жизни. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Всегда в молитве с прошением. Вот христианин, это сложно понять. Христианин правильный, да, к которому, состоянию которого призывает нас Павел, когда пишет к филиппийцам, он говорит, Господи, я прошу тебя, то сделай. Но если ты не сделаешь, я буду радоваться, значит, ты знаешь, что мне это не надо. Радость от того, что мы полностью зависимы, и Господь управляет нашей жизнью, нашей судьбой, всем, что надо и что не надо, расставляя все и делая свое время. Может быть, чуть попозже, а может быть, мы замечаем, это уже сделано, а мы немножко опоздали. И вот в результате всего этого, дорогие друзья, когда мы пребываем в радости в Господе, когда мы практикуем свою христианскую жизнь Христову в себе, позволяем Духу Святому проявляться и кротость являем, когда мы доверяем абсолютно Богу и не заботимся чрезмерно так, чтобы лишаться сна, тогда, как следствие, мы читаем следующий стих, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий, о котором здесь написано, это производное, это следствие нашего правильного созерцания Христа и пребывания в радости в Нем. И когда мы практикуем свое христианство и радуемся, что Господь через нашу храмину это делает, проявляя в кротости, в таком детском доверии Ему во всем, мир Божий приходит в наше сердце. И написано, мир Божий не просто мир. Вы знаете, я встречал людей, даже вот на территории нашей церкви, один человек внизу, перед собранием или после собрания, не помню, но говорил, мир тебе, я тебя благословляю. Может быть, вы такое встречали, это не свойственно нам, баптистам, но вот есть так, вы знаете, ну, слова хорошие, да, а вот как-то не принимаются они, что-то здесь, ну, думаешь, ну, что ты можешь дать, какой мир ты свой можешь дать, если в тебе этого мира нет, а я, допустим, знаю этого человека, там, вот, просто вот с пафосом это сказано, как-то оно вот, тяжело это все. Совсем другое дело, когда мы апеллируем Господом. И говорим, радуйтесь, Господи. Благодать и мир, и милость от Господа Иисуса Христа пусть преследуют, я люблю это слово, пусть благословения преследуют вас, пусть они идут за вами, чтобы они шли за нами. Мы должны выполнять условия, быть христианами, верными, послушными нашему Господу. И смотрите, мир Божий в этом случае, который исходит от Господа и превыше всякого разумения, человеку это не придумать. Нет того мира. Сегодня люди, выигрывая в лотерею, получив миллион, потом каются, зачем я в этой лотерее участвовал. Столько бед, столько проблем от этого. Люди думают, что вот именно счастье, покой вот в тех вещах, а потом это становится таким буберангом в их жизни, что они... Именно есть случаи, когда люди теряют жизнь, просто их грабят и все, убивают и так далее. Но тот мир и то богатство в Иисусе Христе, которое мы имеем, оно превыше всякого разумения, превыше всякого предложения этого мира. Оно, вот этот мир, да, написано, соблюдет сердца ваши. Соблюдет означает будет сторожить, стеречь, держать под стражей, сохранит сердца ваши. И вот, дорогие друзья, о чем это говорится? Когда мы радуемся в Господе, свое зрение переводим с креста, с Господа нашего, живого, любящего нас, когда мы пребываем в кротости и радостность, что Господь через нас делает свое дело, являет свою кротость, когда мы свою заботу перекладываем на Него, и Он это являет в нашей жизни, вот этот мир Божий, который от Него исходит, нас сохраняет, наше сердце сохраняет, как мы здесь читаем, соблюдает, сохраняет наше сердце и помышления во Христе Иисусе. Нам хочется дальше в этом пребывать. Мы видим в этом Господа и говорим, Господи, благодарю, вся слава Тебе, это Ты, это от Тебя. Помоги вот в этом сохраниться, в этом содержаться и не уходить с этого пути, потому что так радостно быть с Тобой в такой тесной связи и все это вот видеть, наблюдать, как Ты в моей жизни проявляешься. Это становится для окружающих также очевидным. Это и есть благоухание нашего Христе, это и есть мир Божий, который изливается. И люди это замечают. Они замечают, они хотят этого и в своей жизни. И вот, дорогие друзья, пусть Господь нас благословит в этом, чтобы радость нашего Господа была вот евангельской, потому как мы это увидели в послании к филиппийцам, написано Духом Святым через апостола Павла. Пусть Господь нас благословляет, чтобы наполнялось наше сердце миром Его. Кстати, вот в Евангелии от Иоанна Христос говорит, «Мир оставляю вам». Помните, да? «Мир мой». То есть конкретно это слово «мой», принадлежащий мне только даю вам. Не так, как мир дает, вот приводил пример, да, допустим, с лотереей или какие-то другие варианты, финансовые аферы, в которых люди вовлекаются, а потом теряют все. И наши дети порой, зная это, тоже увлекаются этим. Я вспоминаю, ну, опять-таки, свою семью. Один из сыновей моих решил... Ну, по стилю, образу мира пойти и что-то сделать, и сделать бизнесменом, и себя развиться в этом, и так далее, и так далее. И потом я его предупреждал, говорю, смотри, потерпишь фиаско, мир догадливее, сыны века всего догадливее, и тебя сломают, ты христианин, ты все-таки у тебя прививка, и мы о тебе молимся, и Господь просто не позволит всему этому, потому что пребывать в этом, и надо пребывать во грехе, надо грешить, соучаствовать в этом. И все-таки не послушался сын мой и залез туда, откуда очень тяжело вылезти. Я говорю: «Сын, почему ты мне не сказал? Почему ты со мной не посоветовался? Или ты не знал?» Он говорит: «А я знал, что ты скажешь мне в ответ. Ты не разрешишь». И вот в нашей жизни много чего происходит, Господь не разрешает, мы это знаем. Мы все равно лезем на рожон и испытываем многие проблемы, а потом виним Бога, а надо пожинать, и так далее, и так далее. Поэтому Господь говорит, что мир мой даю вам. Не так, как мир дает, обещает, потом обкрадывает. И поэтому да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Говоря, кстати, о заботе, надо немножко здесь одну истину проговорить. Мы не можем полностью не заботиться. Вот, допустим, сегодня мне надо было без 8:05 утра быть на Казанском вокзале. Сын попросил, надо встретить. Ну, друзья, как вы думаете, в это время как? Как? Будильник поставил, но проснулся я в 3:00. Нет сна, и все. Голова, и это знакомая ситуация. Наша психика, она так устроена, и мы порой не хотим не заботиться. Доверили Богу: «Господь, ты разбудишь, и будильник, все как бы». А вот все равно. Я помню, один брат во времена гонений в Советском Союзе оказался перед следователем, и очередной раз на столе пистолет, говорит: «Если не откажешься от Бога, я тебя просто вот здесь в расход пущу». А он сидит, а у него есть такое слово «мандраж». Все трясется. Этот брат смотрит на свои коленки: «Ну что, дам, трясешься?» Прямо вот так вот в адрес своего тела проговорил. Вы знаете, да, мы можем, не желая, не беспокоиться, беспокоимся в теле нашем, но в духе нашем должен быть абсолютный мир, абсолютное доверие. И вот к чему нас призывает Господь. И даже если не получится так, как мы хотим, слава Богу за все. Потому что Он контролирует, и Он знает времена и сроки, и так далее, и так далее. Итак, дорогие друзья, будем помнить, что Писание говорит в послании к Ефесянам, 2 глава, Он есть наш мир тот. Но этот мир – это не просто что-то вот мир взял и получил, это производное. Надо радоваться в Господе, надо видеть Его, надо быть с Ним, и надо быть в практическом христианстве, в кротости, в доверии нашего Господу, и тогда этот мир Божий изольется в наши сердца. Его милостью, Его любовью к нам. Аминь.